Глава 17. До прихода Салаата еще оставалось время. Сергей Васильевич сидел на кухне, и Катя решила еще раз заглянуть в ноутбук. Она снова посмотрела видео, затем попыталась открыть остальные файлы. И у нее получилось. Стоило открыть папку, как безликие иконки файлов сменились темными прямоугольниками предпросмотра. Катя кликнула на первое видео. Снова лес, незнакомое место. Светло. Оператор протискивался между кустами, изображение прыгало и моталось из стороны в сторону. Вдруг за шелестом веток раздался мужской голос. «Сюда, Женя!» Значит, это и правда снимала она. Катя почувствовала себя скверно. Эти видео могли пролить свет на трагедию, но осознавать, что на компьютере ее отца каким-то образом оказались ценные улики, было очень тяжело. Женя одолела кусты и выбралась на более или менее ровную местность. Там стоял мужчина лет 50, голова лысая, светлая, с проседью борода. Он был в вытертых синих штанах и спортивной ветровке, а в руках держал длиннющий прут. «Все снимаешь?» — улыбнулся он. «Ну вот это сними, это важно. Итак, дамы и господа, Дмитрий Уланов делает великие открытия!» Он неловко засмеялся. «Два года назад в этом самом месте я использовал двухметровый щуп. Вчера мне его не хватило. Теперь попробуем четырехметровый». Мужчина начал вгонять прут в землю. Сначала это удавалось довольно легко, потом сложнее. Наконец, щуп застрял. «Ну вот, как видите, дорогие мои, почти 4 метра. Ну, пусть 3,5. Тает наша вечная мерзлота. Тает». «А что будет, когда она совсем растает?» — донесся из-за камеры девичий голос. «Ничего хорошего, Жень. Ничего хорошего». Видео оборвалось. Обдумывать его не было времени. Салаат мог прийти в любую минуту. Катя перешла к следующему. Оно было более чем странным. Очевидно, это видео сняли не то вечером, не то рано утром. Все вокруг казалось зыбким и хмурым. Трава в кадре выглядела серой и безжизненной. По ней блуждала рука оператора. Катя видела тонкие пальцы, рукав синего свитера, выглядывающий из-под него тонкий красно-черный браслетик из ниток. Женя что-то искала, придавливала траву, запускала в нее пальцы, осторожно, словно боялась напороться на что-то острое или горячее. Третье видео оказалось похожим, но его снимали уже в другом месте. Трава выглядела иначе, в ней были зубчатые листья, похожие на дуванчиковые. В кадр попадали ветви колючего куста. Все та же рука трогала зеленый покров. Вдруг раздался рев, протяжный, тоскливый и одновременно грозный. Судя по звуку, источник звука был совсем рядом. Катя от неожиданности дернулась, как и оператор. Камеру тряхнула, рука ненадолго остановилась и задрожала. Рев смолк. Рука продолжила шарить по траве, теперь гораздо быстрее. Вот она потянулась к кусту и... будто куда-то провалилась. На этом видео оборвалось. Но следующее показало продолжение. Оно было очень плохого качества, полное скрипа и помех. Вдобавок камера моталась туда-сюда. Женя держала что-то в руке. Это что-то было темное и круглое, но неправильной формы, как огромный каштан или подгнивший персик. Сквозь непонятный шум до Кати донесся резкий звук. Женю, кажется, вырвало. Камера упала и показала черную дыру под ветвями куста. У Кати по спине побежали мурашки. Через несколько секунд камеру подняли. В объектив попал небольшой полотняный мешок, который Женя держала в руке. Видимо, она положила находку туда. Последнее было самым коротким. Женя включила камеру и тут же упала. 3 секунды в кадре были только смазанное пятно и трава. Катя просмотрела видео кадр за кадром, но ничего не разобрала. Огромное темное пятно и только. Катя перенесла все это в отдельную папку к видео, которые открылись ранее. И тут ей в голову пришла неплохая мысль, что если их можно упорядочить по дате создания. После пары кликов некоторые файлы поменялись местами. Катя внимательно посмотрела на результат. Видео с отцом Жени. Огни в лесу. Дерево с гробом. Хахан. Ищущая рука. Находка под кустом. Поляна за буреломом, падение. Постепенно все начало выстраиваться в единый сюжет, Но Катя не успела как следует это обдумать, в окно тихонько постучали. Она отставила ноутбук, резко рванула штору в сторону и обомлела. За окном сидел Хахан. Маска была прямо у стекла, но за темными дырами отверстий для глаз Катя не видела ничего. В них застыла угольная чернота. Пальцы рук или лап касались рамы. Они были слишком длинные для человеческих и кончались острыми, загнутыми когтями. Хахан пошевелился, и когти неприятно заскребли по стеклу. Катя не знала, что делать, думать не получалось. Она просто стояла столбом и боялась вдохнуть. Нужно было взять себя в руки. Катя прикрыла глаза и напомнила себе, это существо вывело ее к Сандаре и, вероятно, вытащило из оврага. Вряд ли оно пришло для того, чтобы растерзать ее. Хотела бы, расправилась с ней в лесу. Чутье подсказывало открыть окно, но нет, это было слишком страшно. Наконец Катя втянула ртом воздух и открыла глаза. За окном никого не было. Потребовалась минута, чтобы найти в себе смелость распахнуть створки. Катя выглянула на улицу, посмотрела направо, налево. Пусто. Она уже собиралась закрыть окно, когда взгляд скользнул ниже. Катя едва не вывалилась наружу. На траве в позе эмбриона лежала Милена. Тратить время на то, чтобы добежать до двери, казалось преступным, и Катя попросту выпрыгнула из окна. К ее облегчению девочка дышала. На вид с ней все было в полном порядке, но почему-то она была насквозь мокрая. Когда Катя потрясла ее за плечо, Милена сонно потерла глаза кулачком. «Катя, это ты?» По ним пробежал луч фонаря, пришел Салаат. Заметив Милену, он тут же подлетел к ней. Милене явно не хотелось отрываться от земли, но Салаат взял ее за плечи и усадил, прислонив спиной к стене. Она немного поклевала носом, затем все-таки приоткрыла глаза и посмотрела на них более или менее осмысленным взглядом. «Милена, где Саина? Где Варя?» Девочка недовольно нахмурилась и снова попыталась лечь на землю. А когда это не вышло из-за Салаата, который удерживал ее, пробормотала. «Там». «Где там?» «Там, где Сандара?» — вмешалась Катя. Милена слабо мотнула головой. «В тайге?» «Где Женя?» После этих слов она закрыла глаза и тяжелым грузом повалилась на руку Салаата.